Евангелие от Луки, из главы 16. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам в себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в дома свои, когда оставлен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее напиши, 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Всякая притча сокровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета. Но она не во всем подобна тому предмету, для объяснения которого берется, замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Посему не должно все части притчи изъяснять до тонкости. Но, воспользовавшись предметом, насколько возможно, прочие части нужно опускать без внимания, как прибавленные для целости притчи. Если мы возьмемся подробно объяснять, кто домоправитель, кто приставил его к управлению, кто донес на него, кто должники, почему один должен маслом, а другой – пшеницей. И так и все прочее будем исследовать с излишним любопытством, то мы сделаем речь темной, причем вынужденной затруднениями, может быть, дойдем и до смешных объяснений. Посему, говорит блаженный Феофилакт, настоящей притчей должно воспользоваться столько, сколько можно. Куда должен обратить все внимание, сам Спаситель руководит, сказав, «Похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил». Ибо, говорит святитель Феофан Затворник, «За что похвален неправедный эконом? Не за неправду, а за то, что умудрился выпутаться из стеснительных обстоятельств, какие попал. Не стал охоть и ждать, когда беда всей тяжестью обрушится на его голову, а тотчас, как узнал, что грозит беда, взялся за дело и ухитрился отвратить ее». Господь как бы говорит нам, так и вы ухитряетесь отвратить главную беду, которая грозит вам. Какую беду? Ту, что ведь вы грешны, говорит нам Господь, и за грехи ожидает вас осуждение. Мы находимся теперь совершенно в таком же положении, в каком тот управитель. Вот-вот будем отставлены. То есть придет смерть и поставит нас в положение, в котором будем бедственнее всякого бедствующего. Не предавайтесь же беспечности. Напоминает нам Господь этой притчей. Не тратьте попусту время, но позаботьтесь отвратить беду и обеспечить свое будущее. Как это сделать? Через благотворение и милостыню. Святитель Феофан поясняет, управитель тот облегчил купцов. Предполагается не бедных, но сила речи в том, что облегчил. Хоть те не были из неимущих, но долг все же лежал у них на плечах и тяготил их. Вот это, облегчать положение тех, кои подавляются им, и внушает Спаситель, как способ выпутаться из грозящей всем беды по смерти. Помогай нуждающимся от имения своего или от всего, что во власти твоей, и этим уготовишь себе обители, в коей будешь принят по смерти. Смущает некоторых, что будто рекомендуется благотворение от неправедного достояния. Нет, говорит святитель Феофан, это не рекомендуется. Обратите внимание на слова Господа. «Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». Управитель назван сыном века сего, действующим по духу века. Ему противополагаются сыны света, ученики Господа. Господь говорит, как бы, тот умудрился в своем роде, умудряйтесь и вы в своем роде, то есть действуя по законам правды. Мудрость у правителя рекомендует, а способ его не рекомендует. Неправедным богатством, мамоной неправды в славянском тексте, Господь назвал имение вообще, поясняет далее святитель Феофан, ибо оно неверно, обманчиво. Мы полагаемся на него, как на крепкую гору, а оно ныне есть, а завтра ищи его. И так Господь внушает, облегчайте участь всякого нуждающегося и тяготящегося бедой от имения своего. И тем приобретете себе друзей, когда обнищаете, то есть когда истощится жизнь ваша, и вы перейдете в другую жизнь, оставив все имеемое здесь на земле. На тот свет поступите ни с чем. Только если успели вы посредством благотворения предпослать туда должную часть от имения вашего, это самое там встретите, и это будет составлять ваше вечное богатство. Кто эти друзья, так приобретаемые, можно не пытать, говорит святитель Феофан. Главное в том, что будем приняты в вечные обители. Или, если уж желательно определять, то это будет сам Господь, совмещающий в себе всех бедных облагодетельствованных. Ибо Он сказал, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне. За всех друзей Он один, и довольно, говорит святитель Феофан. Сам Господь и примет в обители небесные, которые пошел на небеса уготовить верным своим». Вы слушали чтение Святаго Евангелия и объяснение его.